и случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Он сказал им: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлеба предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?» И сказал им: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».